Твоя сестра спит со мной, когда ты едешь домой, когда за окном темно, и звезды падают на дно городского дна, где бродишь ты одна, где встречи ждешь со мной под полною луной. Твоя сестра любит пить, курить и резко шутить. И на фотке твоей она сигареты выжигает глаза. Так у вас всегда ни жалости, ни стыда. И мне с ней очень легко падать на самое дно. Без тебя скучно, без тебя скучно, и с тобой скучно, и с тобой скучно, на тебе скучно, на тебе скучно, и в тебе скучно, и в тебе скучно. Я найду место, я найду место, где твое сердце, где твое сердце. Когда у меня сотрется грань ночи и дня, когда твой вечный кошмар растворится, исчезнет как пар. Все то, о чем грезишь ты, скучные мечты. Раз и навсегда пойми и сделай татуировку. Без тебя скучно, без тебя скучно, и с тобой скучно, и с тобой скучно, на тебе скучно, на тебе скучно, и в тебе скучно, и в тебе скучно. Я найду место, я найду место, где твое сердце, где твое сердце. Успокойся раз и навсегда. Спит со мной, когда ты едешь домой, когда за окном темно, и звезды падают на дно городского дна, где ты одна, не о встрече ждешь, очаг храня, чистилищ преисподней.